Очень часто бывает так, хочешь говорить одно, говоришь другое. Бывает так или нет? Всегда. Но это не случай, это не удача, это Дух Божий. Дух Божий, который ведет нас с вами по жизни. И желание моего сердца читать вместе с вами Евангелие от Луки. 18 глава, с 1 стиха. «Сказал Иисус им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Аминь. Такой замечательный отрывок Слово Божие нам говорит. Вот смотрите, Иисус говорит притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. У меня вопрос к нам: как часто мы унываем с вами? Как часто мы действительно унываем? И вопрос: по какому случаю? Из-за чего? Иногда мы унываем из-за того, что наши дети ведут себя неподобающим образом. Иногда мы унываем из-за того, что видим успех в жизни другого. Иногда мы унываем, и это бесконечное множество. Можно перечислять действительно бесконечно причин, почему вдруг мы начинаем с вами унывать. Но Христос говорит, что должно всегда что делать? Молиться. Вот должно всегда молиться и не унывать. И Он рассказывает пример, рассказывает притчу. Такая притча интересная. В одном городе, Он говорит, был один человек. Какой? И характеристика его. Бога не боялся. Людей не стыдился. Представляете, характеристика какая? То есть человек, у которого все безразлично. Что с тобой происходит? Как ты живешь? Как ты поступаешь? Чем ты дышишь? Вообще все безразлично. У него нету ни страха, ни жалости, ни милости, ничего. И Христос говорит, вот к этому неправедному человеку приходила одна бедная вдова. И что же она у него просила? Милости. Да? Вот она приходила к нему и просила у него милости, чтобы он смилостился к ней и защитил ее. И вот действие этой вдовы Христос хочет преподнести нам с вами. Что она делала? Она ходила к нему и просила его. И вот теперь вернемся к нам с вами и посмотрим на наши сердца. Мы, когда унываем с вами, о чем мы молимся? А может быть, мы не молимся? Просто один пример из жизни одной семьи. Когда один отец, служитель, дочь старшая его стала встречаться с неверующим парнем, знаете, что он делал? Он унывал. И все уныние его выражалось в том, что дочь на порог, и он ей начинал цитировать 66 книг из Слова Божьего. Он начинал ее наставлять, он начинал ей говорить. И его уныние не было предела. Но когда однажды Господь ему сказал: «Ты что делаешь?» Однажды он задумался и говорит: «Я встал на колени и начал молиться. Я смирил себя до того, что просто приходила моя дочь, и я молчал. Я начал молиться за нее, чтобы Господь был милостив к ней и к нам». И знаете, его свидетельство, говорит, случилось непоправимое или поправимое Господом. Он говорит, они расстались. Я не знаю почему, по каким причинам, она не сказала, но они расстались. И через 2 месяца она вышла замуж уже за верующего человека. Это делает Господь. Наше уныние, оно нас приводит к чему? Депрессия, таблетки, врачи и так далее. Потеря здоровья и так далее. Это все делает уныние. Но Бог говорит, должно всегда молиться и не унывать. И теперь вопрос к нам, сидящим здесь, присутствующим в зале. Сегодня много об этом говорилось, что все, что делается от руки Божьей. Но неужели мы не сможем принять то, что дает нам любящий Господь? Или мы хотим принять то, что нам нравится, а то, что нам не нравится, мы не желаем принимать? Вот Христос напоминает нам. И вот смотрите слова. Слова человека, который ничего никогда не боялся, никого не стыдился и никому за ответом и за отчетом не ходил. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Простой человеческий пример. Христос был Богом и человеком. Христос изведал все наши болезни, немощи и переживания в том числе. Поэтому Он и говорит простым языком, понятным нам с вами. Он говорит: посмотрите на эту вдову. Она ходила и просила. Нам сегодня не нужно ходить куда-то. Нам сегодня достаточно встать на колени и вопиять Господу. Нам сегодня достаточно молить Бога о том, чтобы Он нам помог, чтобы Он нас услышал. И Христос говорит: слышите, что говорит судья неправедный? Тот, который неправедный. А теперь вопрос к нам, братьям и сестрам, сидящим здесь, в этом здании. Бог какой судья? Праведный. И здесь Христос подчеркивает, если неправедный судья смог услышать, то праведный неужели не услышит? Неужели праведный не защитит, так и написано, избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Неужели Господь не даст освобождения? Неужели Господь не помилует, не снизойдет и не даст утешения? Даст. Но вопрос, который Христос сегодня задает каждому из нас. Сказываю вам, что подаст защиту вскоре. Так говорит Христос. Он говорит, Бог пошлет защиту вскоре. А дальше Он говорит, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру? Ну, казалось бы, по-человечески, вот читая, да, языком литературным или нашим помышлением, при чем тут молитва? При чем здесь помощь и при чем здесь вера вообще? Знаете, Христос подчеркивает и говорит, а насколько мы, люди веры, имеем веру во Христа? имеем веру и доверие. Мы говорили, вот сегодня вспоминали о том семейном выезде. Простой вопрос. Что такое вера? Своими словами, детским взглядом, простыми словами. И некоторые затрудняются ответить. Что такое вера? Доверие. Видите? Оказывается, все просто. Насколько мы с вами доверяем Богу. Все просто. Люди начинают выдумывать какие-то слова, какой-то христианский сленг, жаргоны там какие-то христианские. Но все просто. Вера – это доверие. Насколько мы с вами доверяем Богу. И Христос говорит, вот придя на эту землю, кто-то уже приготовился, кто-то еще нет. Кто-то уже ушел к Господу. Но Христос говорит, придя на землю, найду ли веру в нас с вами, в людях, которые живут, люди, которые ходят за Господом, люди, которые уповают на Него. Он говорит, найду ли я веру в вас. Друзья мои, сегодня вопрос к нам. Есть у нас вера? Или мы ею маневрируем, как корабль, нашей верой? Если тебя терзают сомнения, если тебя терзает уныние, значит, в тебе нету веры. Раз маневр. Другой маневр. Если ты сегодня в беде, у тебя нету веры, значит, ты отступил от Бога. Значит, что-то у тебя не так. И таких маневров очень много совершает корабль веры, наш корабль веры. Вопрос сегодня к нам. Насколько мы с вами имеем веру, то есть вот это доверие, доверие, отеческое доверие пред Господом. Насколько мы с вами доверяем Ему, что все, что Он допускает в нашей жизни, Он допускает для нашего смирения, для нашего ободрения, для проверки нашей веры, насколько сильно мы Ему доверяем. От этого зависит наше хождение с вами пред Господом. Насколько мы любим Его, насколько мы готовы превознести свое мнение. Да, если у человека заболел ребенок, ну, как написано в Ветхом Завете, евреи верили в это, значит, Бог прогневался. Но, однако, в Новом Завете мы читаем с вами, когда Христос увидел слепорожденного, и ученики спрашивают, Господи, кто согрешил, он или родители его? А Христос говорит, нет, это для славы Божьей. Мы об этом забываем, что для славы Божьей Господь допускает все в нашей жизни, для того, чтобы мы с вами проверили нашу веру. Удивительный пример такой был в выезде. Там была такая повозка высокая стояла. И вот один из малышей, так не задумываясь, прыгал к отцу на руки. Действительно не задумываясь. Повозка, ну, высотой вот примерно вот такой вот, наверное, да? И он, не задумываясь, прыгал. И я обратил внимание, так еще смотрел внимательно, что ну, раз он даже не говорил отцу, что я прыгаю. Он просто разбегался и прыгал. Вот это доверие, что отец его поймает, что отец всегда готов быть рядом с ним. И вот вопрос сегодня к нам. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Как мы с вами поступаем? Как мы относимся к Господу? А Христос начинает эту притчу. Тут написано о том, что должно всегда молиться и не унывать. Ни в каких обстоятельствах, ни в каких переживаниях не должно унывать, но начинать молиться. Начинать молиться Господу, чтобы Господь расставил все на свои места. И, знаете, Иногда мы с вами настолько сильно уверены в себе, именно в себе, что поступаем как один человек из строителей. Мне рассказали эту историю интересную. Она действительно очень интересная. Когда клали кладку кирпичную, лицевую кирпичную кладку на дому, один строитель все время кричал: «До горы! Веревку до горы!» То есть веревку выше ставить. Знаете, да, когда ставится ровная стена, делается отвес, выставляется веревка, и по этой веревке ровненько выстраивается каждый кирпичик вверх. И вот этот строитель все время кричал: «До горы!» А другие негодовали, говорят: «Ну как так? Мы еще третий ряд сложили, а он уже кричит: до горы!» То есть еще уже следующие пошли ряды. И он все время кричал. И они говорят, когда он дошел до верха, когда мы посмотрели, ему пришлось разобрать эту стену. Потому что он пытался показать, что я лучше, что я быстрее, что я такой вот. Да, иногда мы с вами тоже пытаемся показать, что мы вот такие, что мы вот этого не имеем, что мы поступаем вот так вот, готовы жить вот так вот. Нет. Бог говорит: молитесь. Молитесь и не унывайте. Делайте то, что вы можете делать. Слово Божие так говорит: все, что может рука ваша, делайте по силам. По силам. Если вы не можете, не беритесь. Делайте для Господа, и Господь будет благословлять. Но хочу особое внимание обратить именно на этом, что наше уныние – это иногда не показатель нашей веры. Наше уныние – это показатель нашего недоверия Богу. Понимаете? Мы, значит, с вами не доверяем Богу, что вот те обстоятельства, в которые Он нас помещает, они действительно созданы им. Бог – любящий Отец. Мы это проповедуем, мы это говорим. Действительно любящий Отец. Иначе какой бы Отец послал Сына Своего, чтобы каждый из нас сегодня имел свободу, свободу от греха. Быть освобожденными только жертвой Сына Его, Иисуса Христа. И мы это проповедуем, и мы об этом говорим. И вопрос сегодня к нам. Есть у нас доверие? Простое детское доверие Богу или нет? И на чем оно построено? Это доверие. На любви Бога к нам или на нашем понимании этой любви, как мы понимаем Божью любовь. Но я вам так скажу, что иной раз Божью любовь не понимаешь. Понимаешь ее тогда, когда у тебя все гладко и чисто, и безмятежно. Да, вот как на море штиль, вот так и в нашей жизни. И мы понимаем любовь Божью. Но когда у нас волны маленькие, вот здесь мы еще как-то понимаем Божью любовь. Но когда начинаются большие волны, такие волны, которые разбивают пирсы, такие волны, которые разбивают все вокруг и сметают все на своем пути, вопрос остается за нами и к нам. Доверяем мы Богу? Доверяем тому, что Он выведет нас в тихую гавань или нет? Вот один из псалмов, 112-м, по-моему, так и говорится, да, когда шторм, когда волны, написано, вопиют Господу, и Он приводит их в тихую гавань, и Он благословляет их, и Он направляет их. Сегодня вопрос к нам с вами, братья и сестры. Насколько сильна и крепка наша вера? Насколько мы можем, не задумываясь, встать на колени, помолиться и предать все в руки Божьи? Вопрос к нам. Каждому, и ко мне в том числе. Это шаги. Очень трудно их делать. шаги веры. Но их придется нам с вами делать, иначе мы не дети Божьи, иначе мы не сможем понять и постигнуть того, что Он делает для нас с вами. И пусть Господь благословит нас действительно иметь эту веру, действительно смотреть на Христа и слышать то, что Он говорит. Найду ли я веру, придя? Я не знаю, кто как из нас каждый встретит Господа. Может быть, кто-то, как написано, блаженны мертвые, умирающие в Господе, а может быть, кто-то вживую, я не знаю. Никто здесь не знает, Господь знает. Но вопрос к нам остается, насколько сильна и крепка наша вера. Как у этой вдовы, которая ходила и говорила, или как у нас, когда мы с вами унываем и не полагаемся на Господа. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы всегда молились и никогда не унывали. Молились, надеялись и укреплялись в вере в Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.